Глава 43. Бася. «Мы уходим», — сказала Наоми. «Ты с нами?» Басю скрутил стыд. Все начиналось так хорошо. Он умело и быстро вскрыл служебный люк Израиля. Композитные пластины он хорошо знал по работе на Ганимеде. Привычное занятие породило в нем чувство уверенности. В коротком коридоре и раздевалке он не встретил ни души, но пистолет все равно сжимал в руке, хоть и надеялся, что до оружия не дойдет. Коридор от раздевалки направо должен был вести к карцеру. До цели оставалось 60 метров, а они даже тревожную сирену не включили. Только когда на него со всех сторон посыпались пули, Бася заметил, что не все идет по плану, и с тех пор прятался в туалете. «Я пришел вас спасать», — сказал он, сразу ощутив, как глупо это прозвучало. «Спасибо», — улыбнулась ему Наоми. «Ну так нам, наверное, стоит...» — начал землянин в простом скафандре и остановился, услышав новый залп. Пули отскакивали от стен коридора, вырывали куски пены, и те присоединялись к плавающим в воздухе каплям гидравлической жидкости. Землянин толкнул Наоми к Басе в туалет и притиснул обоих к дальней стенке. Одна пуля царапнула его по плечу, оставив длинную вмятину. «Я Бася», — сказал Бася. Землянин высунулся из дверей и дал несколько раскатистых выстрелов из тяжелой винтовки. «Я Хевлок. С остальным подождем, пока не выберемся». Бася опомниться не успел, как Наоми выхватила у него из руки пистолет и протянула Хевлоку. «Тебе пригодится». «Нет», — отказался тот и снова выстрелил. «Без боевых патронов. Пока можно, постараемся не убивать этих дурней». «Как же тогда?» — спросила она. Хевлок вытащил из кармашка на броне толстые гильзы и зарядил свое оружие. «Как только я выйду в коридор, вы оба быстро в шлюз». Вставив последний патрон, он с хрустом защелкнул винтовку. «Бася, ты в броне, так что прикрывай ее сзади. Наоми, будете проходить склад, прихвати для себя скафандр из тех, что быстро надеваются». «Готовы», — ответила Наоми и тронула Хевлока за плечо. Бася кивнул землянину кулаком. «Тогда пошли», — сказал Хевлок и вылетел в коридор, поля из винтовки. Наоми свернула в другую сторону, к раздевалке и шлюзу. Бася держался у нее за спиной. Они не прошли и нескольких метров, когда его догнал тяжелый удар в спину. «Меня застрелили!» — выкрикнул он в панике. «Застрелили!» Наоми не замедлила движение. «Диагностер показывает кровотечение?» «Нет». «Значит, жив. На то у тебя и скафандр». «Кончайте разговоры!» — Хевлок подтолкнул их сзади. «Ходу!» Бася только теперь заметил его и подавился неприличным писком. Наоми уже нырнула в люк в нескольких метрах впереди, и Бася, достигнув проема, последовал за ней. Она уже впихивалась в ярко-оранжевый аварийный скафандр. Хевлок, задержавшись в дверях, сделал еще несколько выстрелов. «Настройся на 27.015», — сказал землянин. «Что?» — растерялся Бася. Происходящее все больше напоминало ему страшный сон. Кругом стреляли и орали непонятное. Та героическая уверенность в собственных силах, с которой он начинал эту спасательную миссию, пропала без следа. «На этой частоте работают безопасники», — объяснил Хевлок. «Слушай их, они не шифруются, потому что...» Он вздохнул. «Дилетанты хреновы». Бася отыскал в меню радиочастоты и установил на 27.015. «За них», — произнес голос. «Мужской, молодой, злой». «Если стреляет в нас, сомневаться не приходится», — ответил голос постарше. «Он угостил меня парой резинок. По-моему, сломал ребро». «Так», — сказал Хевлок и прервался, чтобы сделать еще выстрел. «Боюсь, что передумать мне уже не дадут». Бася не понял, к кому он обращается. «Я тебе морду прострелю, подонок», — сказал взрослый голос, и коридор снова взорвался под выстрелами. «Пока больше кораблю достается, Стармех», — хладнокровно заметил Хевлок. Кажется, ему было стыдно за говорящего и не очень хотелось применять к нему силу. Почему-то, глядя на Хевлока, Бася вспомнил, как еще на Ганимеде кто-то рассказывал ему про кодекс Бусидо. Будто мысль, что ты уже мертв, дает человеку покой и уверенность. «Кэмп», — сказал голос. «Ты на позиции?» «В скафандре и движемся к аварийному выходу 111», — отозвался другой. «Быстрее! Надо его опередить!» «Эй, Кэмп!» — позвал Хевлок. «Я же поручил тебе Сальваторе. Надеюсь, ты не оставил его истекать кровью в коридоре?» «Нет, сэр!» — ответил Кэмп. «Его доставят!» «Не разговаривать с ним!» — злобно бросил старший. «Он не из нашей команды!» Наоми пыталась натянуть скафандр на плечи. Баси помог ей. Хевлок держался у люка, изредка постреливая в коридор. «Найди баллон», — сказала Наоми и принялась шарить в шкафах. Бася помогал ей. «Эй, Мфам!» — позвал Хевлок. «Чего?» — огрызнулся новый голос. «Включать магнитные присоски, чтобы прилепиться к полу за укрытием, вполне разумно. Но в такой позиции у тебя коленки торчат». Он выстрелил, и рация вскрикнула от боли. «Видишь?» Бася отыскал шкаф с аварийными баллонами, помог Наоми подсоединить один к скафандру и повернул, вскрывая клапан. Через несколько секунд она показала ему большой палец. «Мы готовы!» — окликнула она Хевлока. Землянин дал еще несколько выстрелов и попятился к ним. Пистолет он отдал Наоми, которая держала дверь под прицелом, пока мужчины закрывали шлемы. «Не передумал отдать мне пистолет?» — спросила Наоми. «Только с возвратом». «Мы тут готовы!» — доложил по радио Кемп. «Эй, ребята!» — позвал Хевлок. «Не делайте лишних движений. Мы только приступили к тактике боя в открытом космосе, а вы там с боевыми патронами. Это опасно». «Но Стармех сказал...» «Прекратить разговоры!» — рявкнул старший, насилуя динамик в шлеме у Баси. «Черт бы вас побрал!» «Койнан!» — сказал Хевлок. Его голос, теперь, когда шлем был надвинут и застегнут, изменился. «Я не шучу. Не посылай ребят наружу. Кто-нибудь пострадает или погибнет». «Да!» — рыкнул Стармех. «Ты астерский прихвостень!» «Как твои ребра, Стармех?» Судя по голосу, Хевлок улыбался. «Видишь ли, тобой сейчас руководит гнев, а не разум. Потому-то я и не хотел доверять вам боевое оружие». Бася пристегнул реактивный ранец, оставленный им у шлюза. Наоми сунула ему пистолет и прихватила два запасных баллона. А потом они с Хевлоком подхватили Басю, и люк уже начал закрываться за спиной. Хевлок, забрав у Баси пистолет, подвесил его на плечо. Наоми запустила цикл шлюзования. «Знаешь», — сказала она, — «эти ребята могли бы просто отключить шлюз из рубки». Словно в ответ ей огонек на панели сменился красным, и цикл прервался. Хевлок, набрав какой-то шифр, запустил его снова. «Сменить пароли они не успели», — бросил он. «Служба безопасности РЧЭ может перехватить управление кораблем?» — удивилась Наоми. «Правила корпорации. Команда просто нарядные таксисты. На СБ работает непосредственно на компанию, защищает ее интересы. Мы можем отменить любое их действие». «Вот почему все вас ненавидят», — сказал Баси. Шлюзование завершилось, и наружный люк открылся. Хевлок жестом пригласил их наружу. «А сейчас я тебе совсем не нравлюсь? Ни чуточки?» Звезда Илоса как раз выглянула из-за лимба планеты, и Басин визор драматически потемнел, спасая его от слепоты. Сама планета оставалась все тем же гневным бушующим облаком. Вдалеке красными и зелеными огоньками мигал, обозначая свою позицию, Рассенант. «Ну», — сказал прерываемый треском помех голос Хевлока, — «наверное, пора двигаться. Ребят выпустили по ту сторону корабля. Догнать они нас не смогут, но приглядывайте друг за другом насчет абордажных линей». Наоми уже запустила свой ранец и удалялась от шлюза на четырех узких конусах сжатого газа. «Алекс, мы вышли!» — отрапортовала она. «О, слава богу!» — отозвался пилот, забыв от напряжения растягивать слова. «Мне аж плохо сделалось от беспокойства. Баси с тобой?» «Да!» — сказал Баси. «Я здесь!» «Примешь троих!» — предупредила Наоми. «Встречай!» «Троих?» «Собираюсь приютить потеряшку». «Потеряшку?» — юмористически отозвался Хевлок. «А кто тебя спас?» «Трудно сказать», — ответила Наоми. Они уже все выдвинулись из шлюза. У Баси на экране шлема загорелся огонек дальней связи и начала прокручиваться сложная программа. Алекс передал контроль их курса Рассенанту. Ранец дал несколько отрывистых выстрелов, и корабль стал медленно расти. «Рад, что Баси справился», — сказал Алекс. «Мне за него неспокойно было». «Не очень-то я помог», — признался Баси с тем же смущением. «Ты отвлек всех на себя», — сказал Хевлок. «На самом деле это здорово помогло». «Да уж», — протянул Алекс. «Все мы герои. За вами тянутся четверо, вы в курсе?» Перед Басей появилось маленькое окошко, и в нем видео четверых в вакуумных скафандрах с реактивными ранцами на фоне Эдварда Израиля. Картинка само собой приблизилась, позволив рассмотреть их оружие. Алекс передавал на экран изображение из телескопов Росси. «Да, это моя милиция», — вздохнул Хевлок. Задним числом я жалею, что вздумал их обучать. «Мне ими заняться?» — спросил Алекс. «Твое заняться подразумевает участие корабельных орудий?» — уточнил Хевлок. «А? Да». «Тогда не надо. Они туповаты и немногому успели научиться, потому и рвутся в бой. Простые механики и неплохие ребята», — сказал Хевлок. «Они в вас стреляют», — сообщил Алекс, и через экран перед Басей протянулись красные линии. «Я попросил Росси давать траектории пуль». От сознания, что мимо них невидимо и беззвучно летят смертельные снаряды, у Баси зашевелились волосы на голове. Хевлоку красные линии говорили, как видно, больше, чем ему, потому что землянин возразил. «Они и близко не попадают. Компьютерной наводки у них нет, палят наобум. Нет смысла отвечать». «Старпом?» Бася не сразу понял, что Алекс обращается к Наоми. «Пусть Хевлок решает», — отозвалась та. «Это его люди». «Окей», — с сомнением буркнул Алекс. Росинант увеличивался с каждой минутой, и Бася уже видел светлый кружок, обозначивший его шлюз. Он недолго пробыл на корабле, но сейчас чувствовал, что возвращается домой. Ранец серии коротких толчков развернул его лицом к Израилю и начал тормозить. Они почти уже были на месте. «Ребята», — начал Хевлок, — «это только так говорится, без отдачи. Какая-то отдача всегда есть». Бася счел сказанное очередной бессмыслицей, но потом увидел на видео с Росинанта, как один из четверых преследователей закрутился, отчаянно стреляя своим ранцем, отчего, кажется, стало еще хуже. Каждый выстрел сжатого газа только раскручивал его по новой оси. «Зачем же в инструкции так пишут?» — подал голос парень по имени Кемп. «Если бы мы продвинулись в тактике боя в невесомости чуть дальше, я бы объяснил», — сказал Хевлок, «и научил бы воспользоваться программой компенсации для ранца, чтобы стабилизироваться после выстрелов». «Похоже, ты нас многому не научил», — сказал Кемп. «Да, а теперь вы в меня палите, так что мне ужасно жаль. Для начала перестаньте, пожалуйста. Дрейк неуправляемый улетает от вас. Пока не залетел слишком далеко, пусть его кто-нибудь поймает». «Доволен, да?» — подал голос тот, кого Хевлок называл Койненом. «Хочешь отвлечь нас от погони?» «Мне бы хотелось», — грустно ответил Хевлок, «спасти Дрейка от смерти в космосе. И еще я пытаюсь уговорить пилота вот этого боевого корабля, что нет нужды превращать вас в розовый туман орудиями точечной обороны. Но вы, ребята, мешаете мне его убедить». «Не грози!» «Ловите Дрейка, заберите его на Израиль, прекращайте стрелять. Если кто-то случайно попадет, спущу корабль с цепи». Последовало долгое молчание. Красные линии на экране шлема гасли одна за другой, и новых не появлялось. Ранец дал долгий толчок и развернул Басю лицом к гостеприимно распахнутому люку Росинанта. Наоми вплыла в шлюз, зацепилась там и подождала остальных. Звезда больше не светила в лицо. Затемнение визора отключилось, и за прозрачным щитком была видна ее широкая улыбка. Снова дома», — пропела она и поймала проплывавшего мимо Басю за локоть. «Спасибо, что зашел за мной». Хевлок уже держался за закраину люка, но внутрь не спешил. Он оглянулся на Израиль. «Эй, Дрейка поймали? Он в порядке?» «Да, сэр», — доложил Кемп. «Мы его держим». «Хевлок», — встрял другой, начальственный голос. «Ты так легко не отделаешься. Когда вернемся, РЧА тебе такое устроит, а мы все полюбуемся». Хевлок расхохотался. «Надеюсь, мы все до этого доживем, стармех. Хевлок, конец связи». Он нырнул в люк и нажал запуск шлюзования на панели у входа. «Справились», — сказал Бася. За коротким моментом эйфории его захлестнул запоздалый ужас. До сих пор Бася даже не замечал, как давит его в себе. Действуя здесь сила тяжести, он бы не удержался на ногах. Хевлок и Наоми уже отстегивали ранцы. Бася дотянулся до застежек своего, но руки тряслись так, что справиться с ними не удавалось. Наоми помогла ему отстегнуть ремни. Ранец проплыл по отсеку и с глухим стуком ударился в переборку. Едва Бася осознал, что слышит не только звук собственного дыхания, как внутренняя дверь шлюза отодвинулась. В раме люка появился скалящийся до ушей Алекс. «Старпом!» — сказал он. «Рад, что вы снова на борту!» Наоми стянула шлем и швырнула в него. «И я рада, мистер Камал!» Секунду они ухмылялись, глядя друг на друга. Потом Наоми толкнулась навстречу, и Алекс сгреб ее в объятия. «Они с тобой хорошо обращались?» — спросил он. «Заперли в собачью конуру», — пожаловалась Наоми, кивнув на Хевлока. Коренастый землянин тоже снял шлем и подплыл к ним. Он застенчиво улыбался. Под шлемом оказались короткие светлые волосы, квадратный подбородок и темные глаза. Этакий мужественный красавчик, вроде видеозвезды в роли копа из боевика. Бася уверил себя, что парень ему не нравится. «Политика», — объяснил Хевлок. «Я был шефом безопасности на Эдварде Израиле. Кажется, недавно ушел с должности. Это я захватил вашего старпома. Надеюсь, вы не держите на меня зла». «Окей», — кивнул Алекс, и, перестав замечать Хевлока, повернулся к Наоми. «Что дальше?» «Оценка положения», — ответила Наоми. «Что с орбитами?» «Барба Пикколо упадет первой. За ней Израиль, а нам предстоит выбирать. Умереть на орбите, когда сдохнут батареи, сгореть в атмосфере или получить снаряд с местной луны». Невесело усмехнулся Алекс. «Куда ни кинь, все клин. А все же хорошо, что ты вернулась».